Добрый день, дорогие друзья! Ну вот и снова в эфире на радио ВК я, Виктория Карлова, в программе «Брюнетка за рулем». И я приветствую в нашей студии главного специалиста компании «Страховой партнер» Марию Вернер. Здравствуйте, Мария! Добрый день, Виктория! Сегодня мы будем говорить о том, как сделать правильный выбор страховой компании и страховой программы. Здесь важным, конечно же, является соотношение цены страховки и качество предоставляемой услуги. Я думаю, что послушать эту программу будет полезно не только автовладельцам, которые сейчас стоят перед выбором страховой компании, но и тем, кто уже застраховал автомобиль. И первый вопрос, Мария, это на что стоит обратить внимание при выборе страховой компании? Прежде всего, необходимо обращать внимание на действующую лицензию страховой компании. Поскольку у нас автолюбители, которые не сталкиваются ежедневно со страхованием, то есть для них можно простые советы дать. То есть, чтобы они обращали внимание прежде всего на присутствие страховой компании в регионе. То есть эта компания должна быть крупной, входящая в рейтинги на первых местах, желательно. То есть если, например, не учтены вот эти факторы, то тогда можно прислушаться к советам друзьям, знакомых, непосредственно на опыт уже прислушиваемся к опыту людей. Мария, вот насколько мне известно, сегодня есть несколько вариантов автострахования: обязательная страховка автомобиля и другие виды страхования. Но что делать, если я решу на машине, на своей, поехать в Европу либо в другое государство? Что вы мне подскажете в этом случае? Есть такой вид, называется «зеленая карта». Это такое же страхование, как ОСАГО, также страхование автогражданской ответственности. Это международный полис, то есть он действует в 47 государствах, в том числе в Европе, Азии, Африке, а также в таких странах, как Турция, Тунис, Марокко, Иран, и также наша Россия. Сроки страхования там от 15 дней до года. То есть вот если рассчитывать стоимость полиса по крупной федеральной компании, то есть минимальная стоимость полиса, то есть на 15 дней, будет составлять 2900 рублей. Если мы берем максимальный срок, это год, то там доходит до 25 тысяч, где-то примерно стоимость страховки. Это все зависит от срока пребывания. Мария, подскажите, а какие документы необходимы для получения, как вы говорите, зеленой карты? Стандартный пакет документов – это паспорт собственника, водительское удостоверение и СТС либо ПТС на автомобиль. Напоминаю, что в эфире программа «Брюнетка за рулем», в студии радио ВК я, Виктория Карлова, и наша гостья Мария Вернер, главный специалист компании «Страховой партнер». Мария, а чего все-таки зависит стоимость обязательного страхования? Стоимость обязательного страхования, вообще она регламентируется законом Российской Федерации. То есть у нас есть базовый тариф, сейчас он составляет 4118 рублей. То есть на этот базовый тариф умножаются коэффициенты. То есть наиболее влияние на цену с полиса именно оказывают коэффициенты, такие как коэффициент территории преимущественного использования. То есть здесь мы видим прописку собственника, то есть либо это городская местность, либо это сельская местность, то есть от этого формируется. Также технические характеристики автомобиля берутся, это лошадиные силы автомобиля, то есть там есть определенная шкала также в зависимости от лошадиных сил. Коэффициент возраста и стажа водителей, то есть здесь либо моложе 22 лет и стаж вождения менее 3 лет, либо уже более опытные водители. То есть от этого также формируется. Вот это вот наиболее зависимые коэффициенты, от которых формируется цена полиса. Мария, подскажите, а на сколько процентов все-таки может увеличиваться стоимость страховой программы? До 80%. Угу. А вот я слышала, что еще есть добровольное автострахование. Подскажите, стоит ли его приобретать и какое все-таки лучше? Конечно, стоит. Ну, то есть, это комплексная защита уже автомобиля от большинства таких случаев, как угон, ущерб, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия. То есть выбрать, какое лучше, уже прежде всего клиент должен понимать, что он хочет от страховки. То есть либо защитить полностью автомобиль и сделать полное каско, это будет как угон, ущерб, противоправные действия третьих лиц, как я и сказала, полный перечень. Либо он заключает полис на какое-то предполагаемое большое событие. Ну, то есть там уже программа совершенно разная. Либо только от угона. То есть от этого формируется уже предложение для клиента. То есть мы работаем индивидуально с каждым клиентом. Если он хочет, ну, просчитать, то есть лучше, конечно, обращаться к страховым брокерам. То есть страховые брокеры – это те компании, которые могут произвести расчет сразу же в нескольких компаниях. То есть обычно это те компании, которые присутствуют в регионе. То есть это проверенные компании в основном. Ну и таких компаний более 10 обычно работает с брокерами. То есть расчет идет по всем компаниям страховым, предоставляется тариф. То есть мы видим цену уже от меньшего к большему. То есть мы по каждой компании уже можем посмотреть цену, предложить вариант программы именно под клиента. Угу. А, Мария, вот насколько мне известно, в нашем регионе существуют специальные программы страхования. А расскажите, пожалуйста, о них поподробнее. Прежде всего, это такие программы, как КАСКО 50 на 50. Сейчас это довольно популярный вид. То есть, что она под собой подразумевает? Клиент платит первую половину. Если ничего не происходит, то есть в течение года, он ничего не доплачивает. У него остается именно вот эта первая половина уплаченная. Если что-то случается, это вот именно страховка на случай какого-то большого страхового события. Соответственно, исключаются какие-то мелкие аварии, то есть повреждения автомобиля именно на большой случай. То есть если что-то случается, он доплачивает вторую половину, и у него полная каска, то есть все, защита автомобиля идет. А, Мария, подскажите, а в чем опасность приобретения страховки за меньшую сумму? Это, ну вот, как я и повторюсь, говорила, что это уже зависит те риски, какие хочет клиент набрать. То есть, например, за меньшую сумму есть такие программы, как, например, КАСКО профи для профессионалов. То есть он уже уверен в себе, это уже водитель с многолетним стажем, и мы страхуем его, например, на неполную страховую стоимость, например, до 400 тысяч рублей. Uh-huh. То есть до 400 тысяч рублей мы несем ответственность, получается, по страховке. И он обращается только в случае, например, если он попал в ДТП, и он виноват. То есть если он не виновен, то, ну, получается, выплата не производится. Если он виновен, выплата производится. Тем самым мы удешевляем стоимость страховки, но он должен понимать, что мы несем ответственность именно вот по таким рискам. Мария, вот у меня такая ситуация, я езжу очень аккуратно и при этом готова за свой счет в случае какого-то происшествия дорожно-транспортного производить небольшой ремонт от 10 до 30 тысяч рублей, но я очень опасаюсь угона. Что вы мне посоветуете? Есть такие программы только от угона. Но честно, только от угона программы я бы не советовала заключать, потому что только от угона это нужно знать конкретно, попадает ваш автомобиль в рисковую зону, либо не попадает. Если мы берем, например, такой автомобиль, как Toyota Land Cruiser Prado, страховка от угона у него будет uh-huh. дороже, чем страховка полного каска. Ну, то есть страховые андеррайтеры очень хорошо работают, все просчитывают риски. То есть если ваша машина попадает в рисковую категорию, то вы, получается, просто не застрахуете просто от угона. Есть сейчас страхование с франшизами. Что подразумевает под собой франшиза? Франшиза – это сумма, которую не выплачивает страховщик в случае наступления страхового случая. Как вы вот и сказали, это от 10 до 30 тысяч. Но вообще франшизы есть и до 100 тысяч, то есть это уже как клиент. Вот эта франшиза, она значительно делает скидку на полис. То есть, но страховая не несет ответственность в пределах вот этой суммы, которая будет установлена договором. Например, если у нас это 10 тысяч, то в пределах 10 тысяч страховая не несет ответственность, клиент не обращается. Также вот есть сейчас различные виды франшиз. То есть страховые компании очень хорошо работают над усовершенствованием франшиз. То есть франшиза льготная есть во многих компаниях. То есть что она значит? Если клиент виновен в аварии, то ему выплата производится. Если он не виновен в аварии, то не производится. То есть и наоборот есть франшизы, которые, если клиент виновен, то производится, если не виновен, не производится. То есть разные варианты удешевления полиса есть. То есть это нужно смотреть, уже разговаривать со специалистами, то есть чтобы доходчиво понимать. Угу. А Мария, а что вот делать после аварии, если мне выплатили меньше, чем потребовалось для ремонта автомобиля? То есть, если, ну, по ОСАГО мы имеем в виду, да, конечно, то тогда, конечно, лучше обращаться в независимую экспертизу. То есть к независимым экспертам они насчитают уже на основании справочной информации полную стоимость, какая положена. С этой оценкой вы идете в страховую компанию. Если уже в дальнейшем страховая компания отказывает вам, то непосредственно обращайтесь в суд напрямую. И, то есть, ну, такие дела выигрышные, то есть выплаты производятся. Угу. А вот вы сказали о том, что машины, да, вот есть, которые попадают в зону риска при угоне. Вот как раз вернемся к предыдущему вопросу. А все-таки какие машины у нас попадают в зону риска? Их достаточно много. У каждой марки автомобиля, в принципе, есть такие автомобили, которые попадают в зону риска. То есть их очень много перечислять. Ну вот, как я повторюсь, Toyota Land Cruiser Prado, например, Porsche Cayenne, это, ну, дорогие автомобили. Но сейчас также лидируют у нас Lada, Lada Priora, Lada Granta. То есть это тоже лидеры угона. То есть на них тариф уже не маленький. Тариф же формируется от марки, модели автомобиля, возраста, стажа, допущенных к управлению, года выпуска автомобиля. То есть страховые компании именно по КАСКО, они берут многие до 6 лет автомобили. Есть, конечно, страховые компании, которые до 10 лет возьмут, но там тариф будет соответственный возрасту автомобиля. Также немаловажный фактор – это цена автомобиля. Банковский автомобиль, ну, то есть кредитный он, либо взят за наличные, это также влияет. Влияет даже семейное положение, потому что люди, которые находятся в браке, они, как правило, меньше рискуют на дороге, более внимательны. Ну, то есть это прям доказано, это было расчет андеррайтерами, то есть страховых компаний, то есть это тоже понижающий тариф. Также является важным фактором автозапуск, ну, то есть сигнализация с прогревом. То есть сигнализация с прогревом, она влияет на возгорание проводки. Ну, то есть у некоторых компаний вплоть до 10 тысяч прибавляется к цене полиса КАСКО за автозапуск. Угу. А у большинства страховых компаний в основной пакет входит выплата без справок. А стоит ли ее покупать? И если все-таки стоит, то почему? Выплата без справок, да. Я расскажу, что, какие опции могут вообще входить в выплату без справок. То есть это стеклянные элементы кузова, такие как стекла, фары, также кузовщина, то есть, например, лакокрасочное покрытие. То есть вот такие опции. Каждый клиент уже решает индивидуально. То есть под каждого клиента, каждый клиент должен решать индивидуально, стоит ему обращаться со справками или без справок. Для некоторых это, возможно, один день займет, для некоторых они могут неделями бегать в компетентные органы за справками. То есть, ну, это уже под каждого клиента. То есть, конечно, выплаты без справок значительно экономят время и нервы, потому что мы уже сразу, зная, что у нас прилетел камень в лобовое стекло, мы идем напрямую в страховую компанию, берем направление к дилеру, либо в автосервис и ремонтируемся. А в чем опасность приобретения такого вот пакета выплаты без справок? Опасности никакой, только плюсы, конечно, только положительные эмоции. Но в некоторых страховых компаниях выплата без справок, она делает удержание на полис. Ну, как правило, это небольшая сумма. То есть, если брать в расчет КАСКО, то это, ну, 1000-2000 рублей. Ну, получается, все-таки дешевле, да, приобретать? Конечно, конечно. Угу. А вот на что стоит обратить внимание при покупке страховки, когда машина приобретается в кредит? Сейчас такая тенденция, очень многие люди и в нашем городе, и за пределами покупают машину в кредит и сталкиваются с тем, что им навязывают страховку. Вот расскажите, пожалуйста, о том, все-таки на что стоит обратить внимание? Прежде всего, нужно обращать внимание на список аккредитованных компаний. То есть каждый банк, он предоставляет список аккредитованных компаний. Конечно, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда мы приходим, например, к дилеру, и у них представлен не широкий спектр страховых компаний, и выбор клиента должен упасть, ну, как бы вот на этот выбор. На самом деле это не так. Мы можем запросить именно тот банк, где нам одобрили кредит, там запросить перечень страховых компаний аккредитованным банком. В принципе, на сайтах банков эта вся информация имеется, и затем уже просчитываем по каждой компании. То есть это значительно удешевит ваш полис, поскольку у нас будет расчет по всем. Угу. А вот я, насколько знаю, что когда ты покупаешь машину все-таки в кредит, то банк навязывает какую-то страховую компанию с завышенными тарифами. И что делать вот в этом случае, если все-таки навязывают? Смотрите, ну, навязывать они не могут. По условиям кредитного договора мы должны застраховаться в аккредитованных компаниях банка. Угу. Ну, то есть, если уже навязывают, то есть, в принципе, говорите, что вот я хочу вот этот список все-таки получить, я хочу сам самостоятельно просчитать и уже сравнить, ваше предложение для меня выгодно, либо я найду сам подешевле. Ну, то есть, это... Когда вы уходите и думаете, ну, и смотрите варианты, на самом деле вариантов много. Многие пугаются, что каска это очень дорого, но можно вариант подобрать под каждого автолюбителя на самом деле. Ну вот как раз из вашего ответа у меня такой вопрос сразу же возникает. Имеет ли значение приобретение каска и ОСАГО, если они оформлены в разных организациях? Не имеет значения. То есть КАСКО и ОСАГО – это разные продукты абсолютно, они от друг друга не зависят. Ну вот в вашей страховой компании вот каким образом? Можно ли приобрести КАСКО в одной страховой компании, ОСАГО в другой? Конечно, конечно, это практикуется. Ну вот мы с вами разговаривали, вы сказали, что у вас какая-то своеобразная, да, там, форма страхования. Расскажите об этом. Ну смотрите, у нас мы страховые брокеры. То есть мы представляем много компаний сразу же. То есть у нас много страховых компаний, более 10. То есть мы расчет ведем в этих всех компаниях сразу же. То есть это в основном компании, лидеры рынка, которые аккредитованы у банков. Смотрите, аккредитацию банка тоже не просто получить. То есть банк уже первый этап делает за клиента, он проверяет компанию. То есть если аккредитована у банка компания, в принципе, она финансово устойчива достаточно, то есть уже не нужно бояться. И там мы уже делаем выбор по цене, ну, либо по своим каким-то предпочтениям. Угу. Мария, у меня вот еще такой вопрос здесь остался. Все-таки бывает такая ситуация, что произошло ДТП, и страховая компания не выполняет свои обязательства. Что делать пострадавшему и куда можно обратиться? То есть, смотрите, прежде всего мы пытаемся понять причину, почему они не выплачивают, почему они задерживают с выплатой. Если это нам уже надоело, обещание страховой компании и кормление завтраками нас, то мы уже идем к опытному юристу. Лучше, конечно, обращаться к юристу. Если же вы располагаете каким-то своим временем, да, ну, лишним временем, то тогда вы можете представлять свои интересы сами, то есть представлять интересы уже в суд. То есть мы подаем уже иск в суд, мы берем все, прилагаем документы, которые необходимы для этого, и идем самостоятельно в суд. Если мы обращаемся к юристу, то там выписывается доверенность, то есть и юрист уже представляет наши интересы, то есть в суде и в страховой компании. То есть вообще сейчас выплата по ОСАГО должна производиться в течение 20 рабочих дней. Мария, вот если я решу обратиться в вашу компанию, вот ваша брокерская компания, в чем плюсы обращения именно в вашу компанию и каким образом она работает для клиента? Для клиента, в принципе, мы выступаем как финансовые консультанты. То есть здесь уже мы рассчитываем полностью, предлагаем все возможные варианты, которые вообще можно предложить. То есть рассчитываем полную каску с франшизами, с льготными франшизами, подбираем программу. То есть мы можем подобрать наиболее выгодное. То есть и мы можем делать существенные скидки для клиента. То есть если он придет напрямую в компанию, ему посчитают, просто отнесутся к нему как к очередному клиенту. Мы же подбираем индивидуально все, работаем с каждым клиентом. То есть все, предоставляем все, и он видит, то есть от меньшего к большему, какая компания сколько предлагает, какие условия, где направление к дилеру, где по ремонту страховой компании. Ну, то есть мы все варианты предлагаем. И это экономит время, потому что каждую компанию, если обзвонить, их страховых компаний очень много, но в городе, ну, вот и главные игроки, их в районе 14 компаний. Каждому обзвонить, и тебе там не предложат скидку, то есть ты не всегда заинтересуешь страховую компанию. Если клиент приходит к нам, он нас уже заинтересовал, это уже наш потенциальный клиент, и мы выступаем как финансовые консультанты. То есть мы ведем клиента на протяжении всего года, то есть он к нам может позвонить 24 часа в сутки, мы всегда проконсультируем, что делать в случае ДТП, то есть здесь мы уже как помощники. Ну, теперь, конечно же, следует такой вопрос, а как же получить эту скидку и от чего она зависит? Скидка зависит уже от, ну, то есть от цены. То есть если он предлагает, ему предлагают где-то меньше, мы сделаем еще меньше. Ну, то есть. Угу. А есть ли у вас какие-то специальные, возможно, акции либо предложения для ваших постоянных клиентов? Для постоянных клиентов, ну, прежде всего, мы, конечно, делаем скидки. То есть у нас есть такие клиенты, у которых большой автопарк машин, ну, то есть такие семьи, у которых по 5, по 6 машин, то есть это уже комплексные семейные полиса, то есть там идут, ну, большие скидки. Угу. А, Мария, вот у меня еще один вопрос. Вот я слышала, что можно куда-то все-таки пожаловаться именно на страховую компанию, да, вот помимо юриста, именно сам человек. Вот что за организация и куда? Смотрите, можно? Если у вас такие случаи, как отказ заключения договора ОСАГО, навязывание дополнительных страховок, несогласие с размером страховых выплат, длительное рассмотрение заявления, то есть непосредственно нужно обращаться в Центробанк. Центробанк, он регулирует все взаимодействия со страховой компанией. Если же, например, вам неправильно применили коэффициент бонус-маус, то есть скидку, то тогда нужно обращаться в Российский союз автостраховщиков. То есть они тоже все, ну, регулируют, смотрят за страховыми компаниями, то есть помогают нам. Друзья, наша программа подошла к концу. В гостях у нас была главный специалист компании «Страховой партнер» Мария Вернер. Если вас заинтересовала тема нашего разговора и вы захотите узнать подробности, обращайтесь прямо в страховую компанию «Страховой партнер» по улице Алексеева, 89, телефон 271-70-77. А с вами была Виктория Карлова. Всего доброго!